Молодка сидела на земле с отпавшей челюстью, выпучив на него глаза. Сообразив, что толку от нее в таком состоянии не будет, парень выдернул из дужек ведер коромысла, с трудом завел его за спину и начал им исследовать свой тыл, заодно почесывая набухающий от удара кнута рубец. «Горба нет», — удовлетворенно хмыкнул ликвидатор нулевого уровня, возвращая коромысло на положенное ему место. Отвесил шутливый поклон ошарашенной молотке и продолжил путь. Дорога вывела его на базарную площадь, в самом центре которой развлекался народ, глазея на бродячий цирк. Денис подоспел, похоже, к финальной части представления. Жонглер как раз шустро, одно за другим, навесил на шею кольца, которые только что мелькали в воздухе, раскланялся и уступил место шпрехталмейстеру. «А теперь я предлагаю попытать счастье нашим глубоко уважаемым зрителям», — громогласно заявил он. Два силача с натугой выволокли из полосатого шатра, в котором артисты переодевались и хранили свой реквизит, огромную гирю и выставили ее на центр площади. «Тому, кто сможет эту гирю о 10 пудах от земли оторвать, плачу 5!» — обрадовал зрителей шпрехталмейстер. «Тот, кто дотащит ее до пупка, получит уже 2 пятака, а тот, кто поднимет ее над головой, получит целый золотой!» — прогудел Денис, выступая вперед. «Гаврила, Гаврила, ты это ж наш убогий!» «Глякась, дурачок наш деревенский заговорил!» — загомонила пораженная толпа. «Нет, не золотой!» — заволновался конферансье, окидывая взглядом фигуру деревенского дурачка. 3 пятака, не больше!» Габариты 2-метрового гиганта его впечатлили. «А ежели я эту игрушку в небо закину, заплатишь золотой?» — прогудел Денис, подхватывая гирю и оценивающе взвешивая ее в руке. «А то мне дежонку нормально купить не на что». Однако заработать ему помешал благодетель. Он ворвался на площадь в сопровождении толпы мужиков, среди которых выделялся осанистый мужчина в добротной рубахе, прижимая сломанную руку к груди. Вот он, ирод! Меня побил, работать отказывается! А я ведь его столько лет кормил, поил, заботился, как о дитяти родном, а все почитай задарма. Ты, Михей, как староста, должен? Без тебя знаю, что я должен, а что не должен, — огрызнулся Михей, выходя на площадь. Ты что же это говорила, безобразничаешь? Кузьма тебя у Бога бы в доме своем приютил, уже, почитай, 15 лет, кормит, поит, одевает, обувает. Денис побагровел. Свободный от гири рукой рванул на себе жалкое подобие рубахи, явив взор восхищенных зрителей великолепный торс, на котором бугрились мышцы. «Надевает? Вот это вот одежда!» Юноша швырнул старости под ноги обрывки. У Михея отпала челюсть. «Ты заговорил?» «Пока я лишнего не наговорил. Сделать так, чтобы я тебя и этого урода, — кивнул Денис на благодетеля, — больше не видел. — А то что? — начал пятиться Михей. — А то, что я не только с руки, я и с ноги разговаривать умею, хотя... — Стой! Ты тоже! Денис взял за шкирку благодетеля и, как кутенка, вздернул его над землей. Зрелище было еще то. В одной руке гиганта была 10-пудовая гиря, в другой — трясущийся от страха благодетель. «Сколько лет, говоришь, я на него работал, Михей?» «Да, почитай, годков 15». «А сколько он мне за труды платил?» «Чтоб я тебе еще и платил!» — заверещал Кузьма. Как ни был напуган благодетель, такая наглость его возмутила. «Да ты за хлеб, да гроб, до конца жизни на меня должен работать!» «За еду работают рабы», — рявкнул Денис. «А свободные люди работают за деньги. А теперь, родной, у тебя есть выбор. Если я твой раб, то вот этой гире я сейчас добуду себе свободу. Денис размахнулся чугунной чушкой, на полном серьезе собираясь со всего размаха опустить ее на голову благодетеля. «Нет-нет, ты не раб!» — завопил Кузьма. «Это другое дело!» — Денис поставил Кузьму на землю. «Тогда с тебя 15 золотых!» «Сколько?» — дружно ахнула толпа. 15 золотых!» — подчеканил юноша. «По золотому за каждый год! И моли Бога, чтобы я не сдернул с тебя неустойку. Если на счетчик поставлю, как минимум 150 золотых набежит. Ну, че рот раззявил? Бегом домой, потроши свою кубышку, и чтоб через полчаса деньги были здесь. Не успеешь? Точно, 150 стребую». «Гаврюша, побойся Бога!» — вступился за бедолагу Михей. 150 золотых, то у нас во всей деревне столько не наберется. А 15, заинтересовался Денис. Местных цен он не знал. 15, может, и наберется, но это ежели всю деревню растрясти. Врешь, небось. Денис посмотрел на пялящихся на него артистов, высыпавших из шатра. Ладно, пусть тащит золотой. Я сегодня добрый. Одна из гимнасток еле заметно кивнула головой, одобряя сумму. «Так сколько, ты говоришь, стоит закинуть эту дуру в небо? 3 пятака?» — повернулся гигант к шпрелхшталмейстеру. «Ага», — кивнул артист, с любопытством глядя на великана. «Вот, пока гиря летит, чтобы обернуться успел», — прогудел Денис, одарив благодетеля многообещающим взглядом. «Если золотой не окажется у меня раньше, чем она упадет обратно на землю...» Договорить он не успел. Кузьму как ветром сдуло. Денис усмехнулся и начал раскручивать гирю. «Раз, два, три. Поехали!» Под это гагаринское напутствие гиря со свистом ушла вверх. Через пару мгновений превратилась в едва заметную точку, а еще через мгновение вообще исчезла в белых пушистых облаках, лениво проплывавших над землей. Этот спортивный подвиг Гаврилы добил не только офигевших зрителей, но и самого деревенского дурачка. Денис растерянно посмотрел на свои руки, потом перевел взгляд на небо и окончательно убедился, что Валька Шабалин загнал его в сказку. Но не мог он, в нарушении всех законов физики, используя только мышечную массу своего нового тела, запулить 10-пудовый снаряд на такую высоту. Однако опомнился юноша быстро. «Гони мой гонорар!» — толкнул он в бок шпрехшталмейстера. Тот оторвался от созерцания опустевшего неба, выудил из кармана горсть мелочи и начал отсчитывать честно отработанный Денисом гонорар. К 3 пятакам в лопатообразную ладонь Дениса плюхнулся и золотой, который успел притащить запыхавшийся Кузьма. — А она назад и вернется? — поинтересовался шпрехшталмейстер, опять посмотрев на небо. — А это зависит от того, с какой скоростью я вашу гирю запустил. Ежели с первой космической, то, возможно, и вернется. Сила трения в верхних слоях атмосферы когда-нибудь свое дело сделает, а если со второй или третьей, то уж точно не вернется. Артист сцапал с раскрытой ладони гиганта свои медики и затолкал их обратно в карман. — И как это понимать? — опешил юноша. — Компенсация за порчу реквизита. Тоном нетерпящим возражений сообщил шпрехшталмейстер. — Гиря, она, знаешь ли, денег стоит. 10 пудов первоклассного чугуна. Так что считай, ты мне еще должен. Но я человек добрый и дам тебе шанс долг отработать. Денис расхохотался. — Я так понял, речь пойдет о найме на работу? — Ты очень догадлив. С кем имею честь? — Господин Бин, я хозяин этого цирка. — Ну что ж, поторгуемся, хозяин.